Глава 3. Бандьера Росса. Италия, Сицилия. Линейный корабль «Ленин», турбоэлектроход «Иосиф Сталин» и авианосец «Советская Россия» подходили к берегам Сицилии с запада, а с востока, оставив за собой Черное и Эгейское моря, Босфор и Дарданеллы, приближался огромный караван, легкие крейсера «Червона Украина», «Красный Крым» и «Красный Кавказ». 9 авианосцев класса «Чапаев», крейсера «Ворошилов» и «Молотов», авианосцы «Советская Украина» и «Советская Белоруссия», целая свора эсминцев, лидеры «Москва», «Ташкент», «Харьков», прочее быстрое досмышленное, транспорты «Восток» и «Коммунист», и еще целая сотня пароходов грузовых и десантных. Турки и слова не сказали, когда весь этот огромный флот двинулся через проливы, только Молотов получил слабенькую ноту протеста на следующий день. Дескать, мы, конечно, не против, но хоть предупредили бы. Ах, нельзя было? Ну да, да, конечно же, мы понимаем. Марионеточное греческое государство, где правил наместник рейха Гюнтер Альтербунг, не могло помешать русским. Греческие батальоны безопасности вместе с СС гоняли партизан, а вот гонять военные корабли им было нечем. Правда, Муссолини под нажимом Гитлера направил таки пощипать флотилию линкор Джулия Чезаре и два тяжелых крейсера Фиуме и Горицию. Но то ли Дуччи решил перехитрить фюрера, то ли итальянцы сами себя перехитрили, а только тихоходный Джулио Чезаре пересек Ионическое море далеко за кормой последнего мателота Черноморского флота. Вскоре эскадра Северного флота и главные силы Черноморского подошли к Сицилии. Британцы, блокированные на Мальте, сильно возбудились. Черчилль-то с Рузвельтом еще зимой договорились, чтобы летом высадиться на Сицилии. И на тебе! Опередили! 22 апреля командующий группировкой советских войск в Средиземноморье приказал начать высадку. Соединившись, части двух флотов тут же распределили роли. Советская Россия и Советская Белоруссия подходили к заливу Джела на южном берегу Сицилии. Десантные суда и транспорты шли к порту Ликата. Сощурившись на солнце, Жилин огляделся. Сицилия. И это не выдумка, это взаправду. Он в Италии. И не загорать, а фашистов бить. «Здорово», — прошептал Иван. Наверное, именно в эту минуту он поверил окончательно, что будущее станет иным. Конечно, гарантий нет, что напастей удастся избежать. Но не будет предательства 50-х, застоя 70-х. Словоблудие 80-х и позора 90-х. «Товарищ генерал, полк готов к выполнению боевых задач. По самолетам. Мой не занимать». Первой с криками «Полундра» на берег высадилась морская пехота. Итальянцы бросали орудия, танкетки и драпали. Или сдавались пачками. Во-первых, воины из них никудышные. Во-вторых, они терпеть не могли немцев. Так ради чего геройствовать? Самыми стойкими оказались бойцы из дивизии «Ливорно», но и на них был укорот. 34-ки и тяжелая КВ-2, спущенная на сушу, сразу разворачивались, уходя подальше от берега, захватывая плацдарм, а бронетранспортеры катили по прибрежному 115-му шоссе в обе стороны, к городишкам Ликата и Джела. Вторая группа ограниченного контингента десантировалась на востоке острова, у Сиракуз, и наступала вдоль 114-го шоссе на Мессину. Туда же, к узкому Мессинскому проливу, отправился Ленин, пара крейсеров и эсминцы. Надо было помешать фашистам с нацистами переправиться на материковую Италию. А главный калибр — это весьма убедительная аргументация. С ночи на 22-е тяжелые Ту-10 бомбили Мессину, паромы и береговые батареи из 333 зениток. Жилин посмотрел в светло-синее, словно выцветшее небо, вдохнул запах водорослей и вянущей травы, взглянул на часы. Операция «Юпитер» началась. Естественно, Жилин не удержался и лично сел в кабину лавочки, с усмешкой глядя на Алхимова. Насупился комполка, не по душе ему поведение командарма. Нет, чтоб сидеть на борту да командовать. И не скажешь же ничего. «Я москаль. Коля, не хмурься, это всего лишь макаронники. Настоящего зверя мы еще в прошлом году затравили. А тутошних дристунов опасаться. Как-то даже стыдно». «Ага», — буркнул Алхимов, прижимая тангенту. «Пуля, она ж дура». «Кончай, кончай». «Ладно. На взлет. От винта. Мотор взревел, протаскивая Ла-7К по рубчатой палубе. Жилин отпустил тормоза и стал разгонять самолет. Еще не докатившись до края взлетки, истребитель поднялся в воздух, заскользил над синью вод. «Теплынь-то какая! Хоть загорай!» «Так и загорай! Тут, кстати, Африка рядом, минут 15 лету!» «С ума сойти!» «Вижу самолеты противника!» «Я Москаль. Распознал?» «Так точно! Фиат Фречия! Ерунда на постном масле! Два пулемета Бреда и сам еле тащится!» «Атакуем!» Жилин заложил вираж, выходя навстречу итальянским истребителям. У фашистов скоро должен был появиться неплохой самолет «Реджиани Саджитарио», быстрый и при двух пушках. Муссолини планировал направить его в войска этим летом, но вопрос, доживет ли сам Дуччи до той поры. Три пушки Б-20 коротко простучали, и снарядики попросту разорвали «Фиат» пополам. Следующий в очереди лишился мотора, у третьего пушки выели кабину. «Я Москаль, не расслабляться, тут и мессеры водятся!» Ла-7 пронесся над прибрежными склонами, заросшими низенькими пальмочками, можжевельником да кактусами. По широкой долине между обожженными солнцем холмами шли танки, серые коробочки с крестами на башнях. «Группа! Внимание! Тигры!» Жилин уже хотел было вызвать командующего, но танкисты и сами не сплоховали. Одолев сухое русло ручья, вылез массивный ИС-2. Два тигра сразу открыли огонь, вот и снаряд чиркнул по броне, но ИС словно отряхнулся и поворотил башню. Ахнул выстрел, и бронебойный вошел Т-6 в бочину. Огнем взрыва вынесло люки, и немецкий танк застыл, свернув башню и уткнув пушку в землю. Танкисты на «Тиграх» были опытные, битые, из дивизии «Герман Геринг», единственно списанное по ранению. Сицилию немцы не считали важным рубежом, поэтому в здешних немецких частях служили в основном хромые да грыжники. «Внимание! 17 «Тигров»! Я Москаль! Горбатая! Ваш выход!» Советские танки устроили не охоту даже, а убой «Тигров», расстреливая тех с 2 километров. Словно испуганная птица пролетел «Фиат Фалько». Жилин мимоходом вжал гашетки, и бипланчик, смахивавший на советскую чайку, посыпался вниз, зажигая прошлогоднюю траву на склоне. «Привет, маленьким! Подвиньтесь! Где тут танчики?» «Ага, на боевом курсе! Приготовиться к атаке!» Эскадрилья Ил-10 сделала заход и ударила ПТАБами с пологого пике. Пара танков вспыхнула сразу, еще 3 или 4 остановились, потом у одного сорвало башню. Она взлетела, вращаясь на фонтане копотного огня. Рванул боекомплект. «Второй заход!» Жилин облетел по кругу плацдарм. От бережка, к которому приткнулись СДК, средние десантные корабли, с опущенными носовыми сходнями, далекаты сонного городишки, беленые стены, оранжевая черепица, вялая зелень. И красный флаг над ратушей. Все шло штатно. Иван улыбнулся, вспомнив Егора Челышева с его чуток хвастливой присказочкой. «На Балтике порядок». «На Средиземном тоже», — подумал Жилин. На другой день итальянские танки и пехота сделали попытку отбить городок Джелу, но потерпели полный разгром. Группа ЧАЭФ, как неофициально называли контингент, прибывший из Севастополя, без помех продвинулась к Мессине и завязала бои в пригороде. Линкор «Ленин» в это время обстреливал артиллерийские позиции на материке. На западном побережье Сицилии, на реке Наро, на удивление мужественно оборонялись 35-й и 73-й батальоны берсальеров с дурацкими перьями на касках. Воздушный десант, сброшенный в районе Кастро-Филиппа, ударил берсальерам в тыл. 26 апреля десантно-штурмовой батальон РККА занял крепость Монте-Камарата, гарнизон которой разбежался, и вошел в Палермо. Это словно послужило сигналом для войск ОСИ. Началась повальная сдача в плен и не менее массовое дезертирство. Меньшинство, в основном немецкие части, пыталось вести бои в Агридженто и Троине, но советское командование ответило очень жестко — бомбардировками и налетами штурмовиков. Сопротивление было сломлено, над Палермо и Мессиной взвились красные флаги. А уже 29 числа советские войска высадились в подбрюшье Европы, как Черчилль называл Италию, в Салерно, где рельеф дна позволял десантным кораблям подойти ближе к берегу. Утром 1 мая, в день международной солидарности трудящихся, Первая и вторая тяжелая механизированная бригады осадили Неаполь. И еще до полудня вошли в город, чему поспособствовал государственный переворот. Большой фашистский совет и король Виктор Эммануил отстранили от власти и арестовали Бенито Муссолини. Была и еще одна причина податливости. Берлин потихоньку выводил войска с Балкан, из Италии, чтобы постоять за коренные земли Рейха. Германия, обложенная по всей границе с СССР и блокированная с моря, подвергаемая ежедневным и еженочным бомбардировкам, собирала последние силы, готовясь дать решительный бой русским варварам. Поэтому 10-я немецкая армия под командованием Кессельринга отступила, соединяясь с группой армии Б фельдмаршала Роммеля в Северной Италии. Гитлер посчитал излишним защищать итальянский юг. Deutschland über alles. Тяжелая, механизированная воздушно-десантная бригады и первая отдельная мотострелковая бригада особого назначения с боями продвигались к Риму. 3 мая Жилин сильно загорел, жаркое итальянское солнце постаралось. А вот искупаться довелось всего раз на пляже в Салерно, пока шла заправка. Поднявшись по трапу на командный пункт авианосца, Иван столкнулся с оперативным дежурным. «Радиограмма из штаба, товарищ генерал!» «Что там?» «В районе Сардинии воздушная разведка обнаружила крупный конвой в составе 6 транспортов и 15 кораблей охранения. Идут курсом на восток. Приказано уничтожить. Время удара назначено на 2 часа. Для взаимодействия с нами выделена дивизия торпедоносцев гвардии майора Мещерина». «Поднимайте 2-ю эскадрилью Колесникова. Ему в помощь направьте пикировщиков из 3-й», — отдал приказ Жилин. «Приведите в боевую готовность пешки Бирского». «Есть!» На стартовом командном пункте все как всегда. Майоры склонились над полетными картами, аэрофотоснимками, разведсводками, изучали сведения синоптиков в заданном районе, связывались по телефону или по радио с командирами авиадивизий, уточняли задания, докладывали о принятии решений, договаривались о взаимодействии с 5-й воздушной армией. «От Сардинии идет конвой, 6 транспортов, 3 эсминца, до 10 сторожевиков. Удар по Корсике для вашей группы отменяется. Есть другое задание. Его надо срочно выполнить. Сейчас в район Абруцци противник переходит в контратаку. Ему на помощь из Кьетии спешит сильная танковая колонна. Генерал Рычагов лично приказал вашей группе найти эту колонну и разгромить. У вас какие бомбы? Бронебойные? Очень кстати. Маршрут проложите в воздухе. Времени на подготовку нет. Все, действуй, Ефим Иванович. По-быстрому». «Диговцев, поднимай по тревоге своих гвардейцев. У Анца появилась вчерашняя эскадра. Она обстреливает приморский фланг 3-й армии. Генерал приказал в 1:30 нанести по лоханкам комбинированный удар. Руководить боем приказано тебе. Действуй!» Лишь теперь штабисты заметили Жилина и вытянулись во фрунт. «Товарищи офицеры!» «Вольно», — сказал Иван. Откуда-то вынырнул молодой летчик с лицом испуганного ребенка. Жилин с трудом припомнил его, пилота-истребителя из эскадрильи Аганина. Проштрафился летун, нахлебался дешевого кьянти перед вылетом, и КМСК отстранил его от полетов. «Позор, конечно!» — Иван поморщился. Даже в должности комполка он знал всех своих пилотов по имени-отчеству. А нынче? Он даже фамилии этого парня не помнит. «Ну, командарму и не положено». «Товарищ командир!» — обратился штрафник просительным голосом. «Все понял. Проникся». «Так точно!» — ответил молодой с чувством. «Разрешите, товарищ командир!» «Взлет разрешаю». «Спасибо! Есть!» Пилот схватил планшет с картами, уже на бегу надел шлемофон и ссыпался по трапу. Жилин вздохнул и скомандовал. «По самолетам!»